Вот он и говорит кошке: «Хоть и бедно мы с тобой жили, но все же сносно. А теперь я совсем ослеп. Исцелить меня никто не может. Нечем мне тебя кормить. Уж не сердись, придется тебе, видно, другого хозяина искать». Заснул плотник, а кошка будто поняла слова хозяина. Подошла к нему, села на подушку и стала усердно глаза плотнику вылизывать. Сначала левый, потом правый. Левый, правый, левый, правый. Ночь прошла, день наступил, а кошка все глаза хозяина вылизывает. Вот так диво! Резь в глазах у бедняги утихать начала. Прошло 10 дней, а на 11-й глаза у плотника перестали болеть, и стал он видеть так же хорошо, как и прежде. Только у кошки глаза стали слабнуть, день ото дня все хуже она видела. А однажды, когда хозяин спал, она тихонько исчезла. Как кошка на кухне прижилась. Африканская сказка. Давным-давно жила-была кошка. И очень ей хотелось узнать, откуда у всех сила берется, и почему у одних ее больше, а у других меньше. Думала она, думала, смотрела, смотрела, и решила, что никого сильнее льва нет. Отправилась кошка ко льву. Подружились они. Дни проходили за днями, жили они в мире и согласии. Но однажды отправились лев с кошкой в дальние края. И повстречались им слоны. Как увидели слоны льва, рассвирепели, поймали его, да на дерево забросили. Увидела эта кошка, очень удивилась и думает: «А, оказывается, лев-то не самый сильный. Видно, есть кое-кто и посильнее». Пошла она искать слона. Пришла к нему и говорит: «Давай дружить». Слон не прочь подружиться, говорит: «Ну, давай». И стали они жить вместе. Прошло много дней, жили они в любви и согласии, но однажды бродили они по лесу и повстречали охотника. Прицелился охотник в слона, выстрелил, и слон упал замертво. Кошка еще больше удивилась: «А, так вот кто! Сильнее всех, раз он друга моего любимого убил!» И заплакала кошка горькими слезами. Только собрался охотник домой идти, кошка подбежала к нему и говорит: «Послушай, возьми меня с собой». Видит охотник, что это простая кошка, и отвечает: «Ладно, пошли». Пришли они к охотнику, подбежала к нему жена и забрала и ружье, и пули, и порох. Тут уж кошка совсем растерялась и думает: «Так вот кто самый сильный!» Отобрала у охотника ружье, а он и слова не сказал. Сел себе и отдыхает. Вот к ней-то мне и надо. Пошла кошка за женщиной в дом, пришла на кухню и сидела возле нее, пока та готовила мужу еду. Она так привыкла жить на кухне, что женщине даже приходилось прогонять ее, ловить мышей и стеречь от них горшки. Так с того дня и повелось, что до сих пор кошка с кухни никуда не уходит. Как хитрый паук и дикая кошка вместе охотились. Африканская сказка. Задумал паук найти какого-нибудь глупца и с ним вместе расставить ловушку. Вот он и говорит дикой кошке: «Знаю что, дружок?» Она отвечает ему: «Нет, не знаю». Тогда паук сказал: «Я видел большую кучу травы. Мимо нее проходят все лесные звери. Я знаю, что ты бескорыстна, да и не обманщица. Хорошо бы нам вместе с тобой ловушку расставить».